Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может быть, забыл я гордость. Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони. Позвони мне, позвони. Позвони мне, позвони. Без тебя проходят дни. Что со мной, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я забуду о тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя. Я дышать не перестану, все равно счастливым стану, все равно счастливым стану. Даже если без себя. Позвони мне, позвони. Позвони мне, позвони. Don't. когда в темноту октября улетают сны, когда фонари бесполезно горят, больше не нужны. И долгой ночи, заменяя закат, кому только тратят свой свет, снег, вдруг приходит первый снег. Красиво упасть в предрассветный час, совсем не подумав, на землю ложась, кому нужен он сейчас? И редкий прохожий, укрывший зонтом, проходит, прогляв мокрый снег. Снег, видно, нужен ты лишь мне. Все короче, и снова наступила ночь. Тебя нет со мной, но я чувствую, что-то должно измениться вокруг. И я знаю, это сегодня произойдет. Первый снег в моем городе, вновь первый снег. Первый снег, так нежданно и будто во сне. Вот и все. Так нежданно и больше нет. Я сегодня словно между двух огней, и меня краю обрыва, если быть точней. Не забудь свой зонтик, милый, будь дождь. Я тебе намекаю, а ты никак не поймешь. У меня появился другой, у меня появился другой, у меня появился другой. Ты проси найти выход, а выход только такой. Thank you. зажигать, вместе танцевать, жить красиво, чтоб жизнь текла лениво. Ну давай зажигать, вместе танцевать. Сжигай. Небо встык, по мокрому стеклу от неона блик. Я все еще не знаю твой мейл и ник, но так хочу к тебе, как всегда, приду по опустевшему году, несу в подарок с неба тебе звезду. Ты только не гаси. Хочешь, прокачу на автобусе. Ты не такая, как все. Ты на Мерседесе, по мокрому шоссе скользишь по адресам. Бэйба, мы встретимся там. Ты на Мерседесе, по встречной полосе летишь к своим мечтам. О, бэйб, мы встретимся там. Thank you. друзей, только ей, лишь только ей. Любимый старший брат, ведь дружбою твоей всегда я дорожил. Мне говорили все, но не хотел я знать, что глаз на девочку мою ты положил. И я тебя спросил, а ты не стал скрывать, что нравится она тебе уже давно, что будешь ей звонить, что не намерен ждать, что будет между нами, в общем, все равно. Что же ты наделал, старший брат? В мою девчонку ты влюбился наугад. А я тебе так верил, а я тебе так верил. Ну что же ты наделал, старший брат? Что же ты наделал, старший брат? Сердца всегда встречали наши только в так. А ты меня же предал, ну что же ты наделал? Ну что же ты наделал, старший брат? The mix.

меня, ты гуляешь без меня. Вау-вау-вау-ва, вау-вау-вау-ва. Ты страдаешь без меня, ты мечтаешь без меня. Вау-вау-вау-ва. Вау-вау-вау-ва. Thank you.